Глава 13. «Сергей Викторович, вы издеваетесь?» — прорычала лекарка. «Что я-то? Что я-то сразу? Вы мне скажите». «Да вот, сам надорвал свою, но вы поняли». Марина Вячеславовна глядела на меня суровыми глазами. И на этот раз по вполне понятным основаниям. Несправедливым в мою сторону, конечно, но все же понятным. «Я только вчера, вечером...» «Выписала Семёна Семёновича из больницы, а утром вы уже притащили его обратно. Как это понимать?» «Эй, Сёма!» — бросил я корчащемуся кабанчику на переносной койке рядом с нами. «А ты чего на турники-то полез сразу после выписки?» Затем я перевел взгляд на Марину Вячеславовну. «Вы ему что, не объяснили, что нужно долечиваться? Ну там, постельный режим, витаминчик С, отдыхать побольше, пить 2 литра в день. Что там еще прописывают в таких случаях?» «Объяснила, конечно!» Снова взорвалась Марина Вячеславовна, но затем до нее дошло. «Погодите-ка. Какие еще турники, Семен Семенович? Да вам тяжелее кружки сейчас ничего поднимать нельзя!» «Вот. Это я понимаю. Праведный гнев направлен в правильную сторону. А то все Сергей Викторович, Сергей Викторович. Я тут ни при чем». И пока Марина Вячеславовна переключила все свое внимание на кабанчика, я уже обрадовался и решил убраться отсюда подальше. Все-таки проблемы задницы Семена Семеновича меня вообще не беспокоят и никак не касаются. Он сам себе буратино, как говорится, а у меня скоро занятия начинаются. Но только я повернулся к выходу, как в дверях показался Василий Палыч. «Сергей Викторович!» — тут же воскликнул он с выпученными глазами. «Тоже, что ли, проблемы с оч...» «Это правда». «Правда, что Семен Семенович загремел в больницу?» — удивленно спросил он. «А, не, он за коллегу беспокоится. Но надо тут поосторожнее, а то на соседнюю койку ляжет. Нервишки шалят вон, аж источник бурлит». «Ага», — хмыкнул я, — «загремел не то слово». «Да как же так?» — схватился директор за голову. Тут он заметил, наконец, виновника беспокойств и тоже переключился на него. «Вот хорошо. Вот и молодцы. А я пока пошел учеников учить. Сегодня как раз чрезвычайно важное занятие». «Эй, а мы чё, прямо здесь будем учиться?» — раздался недовольный голос Влада. Иронично, ведь именно он приложил немало стараний для разрушения кабинета номер 404. «Да, наверное, расписание не успели поменять», — махнула Анжела. «Сейчас Сергей Викторович придет и сядем нормально». «А-а-а-пчхи!» — вырвалось у Дениса. «А чего не заходите?» — спросил я, показавшись из-за поворота. Весь класс разом обернулся в мою сторону. «Сергей Викторович!» — воскликнул Саня. «Так там же кобздец!» «А-а-а-пчхи!» — снова Денис. «Правда?» — я наигранно удивился и подошел к распахнутой двери. «Хм. А вы правы, кобздец. Парты разбросаны во все стороны, разломаны на потолке и стенах гарь, на полу несколько крупных вмятин. На доске зияющая прожженная дыра». «И чё, куда нам теперь?» — поинтересовался Петя Валиков. «В смысле?» — нахмурился я. «Но сейчас же урок начнется», — пояснила Анжела. «Нам ведь надо где-то сесть». Я обвел взглядом учеников и снова заглянул в кабинет. «Больше мест нет. Проходим, не стесняемся». И шагнул внутрь. Учительский стол чудом уцелел и сейчас возвышался надо всем кобздецом вокруг, словно островок цивилизации посреди апокалиптических пустошей. На свету из разбитых окон хорошо проглядывалась падающая пыль, и когда ученики, настороженные и нехотя, вошли в кабинет, вихри осевшей гари взметнулись, и их подхватили потоки ветра с улицы. «А-а-а-пщи!» Снова расчихался Островский. «Будь уже здоров!» — буркнул Саня. Я, как ни в чем не бывало, раскрыл учебник, чем поднял еще больше пыли, поставил кресло и уселся. «Сергей Викторович?» — раздался голос Анжелы. «Да, Елизарова?» — улыбнулся в ответ. «А почему?» «Почему вы в спортивном костюме?» — перебил ее Арсений. Девушка грозно глянула на парня, но тот не удосужился даже обернуться. «И правда, я ведь не успел переодеться, пока возился с кабанчиком. Неловко вышло, но да ладно, как-нибудь в перерыве сгоняю до дома. А это так надо», — отмахнулся я. «Елизарова, что ты хотела спросить?» Анжела приосанилась. «Почему нам не выдали другую аудиторию? Здесь же невозможно учиться». Анжелу поддержали несколько голосов, особенно девчонки из ее компании. Даже Петькины дуболомы закивали. Арсений, кстати, теперь держался подальше от прежних товарищей и затесался среди одиночек. Он и четверо из тех, кто вчера решил перейти в команду оболтусов, раньше не были чем-то связаны, но теперь старались не отходить друг от друга. Парни явно чувствовали, что новые места им еще придется заслужить, и были правы. «А почему нам должны выдать другую аудиторию?» — нахмурился я. «Ну как же?» — воскликнул Саня. «Это же разгромлено!» «И кто ее разгромил?» Тут Шкет притих и виновато опустил голову. Саня тоже приложил немало усилий в общее дело, пока гонял по кабинету на воздушной подушке и переворачивал все вверх дном. «Так что нам теперь весь день торчать здесь?» — ахнул Максим Пришвин. «Вообще!» — снова выдал Денис. «Не совсем», — помотал я головой. «Другие учителя отказались сидеть в этом замечательном месте, так что вам придется побегать по свободным аудиториям». «Вот, кстати, новое расписание. Саня, раздай». Савельев с сомнением в руках принял у меня стопку бумаг и направился к одноклассникам. «Да ну на...» — очень громко ахнул Тихомир. «Это ж по всей академии бегать. Тут в одну сторону может минут 10 занять», — добавил Влад. «Придется бегать, чтобы успевать на уроки», — возмутился Федя. «Да я в той части не бывал никогда», — нахмурился Петя. «И каждое утро в этой дыре еще собираться?» — взвизгнула одна из девчонок Анжелы, Полина Сабурова. «Да мы уже провоняли насквозь!» Раздались гвалт и крики. В академии было принято, что за каждым классом закреплены свои кабинеты, и предметники учителя приходят к ним на время занятий. Как по мне, так это несправедливо, и бегать должны ученики. Но пока как есть. Тем не менее, я попросил Палыча позаботиться о данном вопросе. И теперь свободные аудитории в расписании подобраны так, чтобы учителям было максимально удобно добираться. Но в итоге получилось так, что оболтусам и балбесам придется весь день бегать по всему академгородку. Пару минут я дал им выплеснуть эмоции, но затем хлопнул по столу, призывая к тишине. И они замолчали. «Не хотите заниматься здесь?» — спросил я. Дети несколько секунд раздумывали, но затем хором выдали. «Нет!» «Отлично!» Я захлопнул учебник и встал из-за стола. «Тогда все за мной!» И повел класс наружу. Мы спустились на первый этаж, вышли на улицу и добрались до небольшого парка, где нашлась свободная поляна, очищенная от деревьев и кустов. Я свернул с дорожки и пошагал по траве, пока не остановился посередине и повернулся к классу. «Давайте смелее, за мной!» Переглянувшись, дети тоже сошли с дорожки и встали напротив. «Будем заниматься здесь», — заявил я. «Тут гори нет, да еще и воздух свежий, и солнышко». Тут солнце закрыли сгустившиеся облака, и нас накрыло тенью. «Ну и без него справимся». «Серьезно?» — нахмурилась Анжела. «Это же просто поляна». «Да тут даже сесть негде», — добавила Полина. «Да». На этот раз я сбросил беззаботную мину и прибавил в голосе стали. Ученики сразу притихли. «Раз уж не хотите сидеть в собственном сраче, будем проводить уроки ОМБ на поляне». Они снова хотели что-то возразить, но не решились под моим строгим взглядом. А я сел на траву, скрестив ноги, и снова достал учебник. «Валиков!» «А?» — чуть не подскочил Петя. «Какие уровни опасности присваиваются при появлении монстров?» «Зеленый, салатовый, желтый, оранжевый и красный». «Гордеев, что означает каждый из уровней?» Миша Гордеев, одиночка из балбесов, нахмурился, но ответил. «Зеленый присваивается, если монстры первого или второго ранга, салатовый — с третьего по четвертый. Желтый для пятого ранга, оранжевый с шестого по восьмой, а красный — это если появились монстры девятого, десятого и высшего ранга». Миша был из бастардов. Среднего роста, крепкий и с хорошими данными. Он уже освоил некоторые основы магии воды. Применить на моей памяти не успел, но это хорошо видно по развитию источника и каналов. И кажется, ему даже перепали несколько родовых техник развития. Потому что такому в академии не учат, если я правильно помню. Каналы точно были подготовлены заранее, окрепли с запасом, возможно, с помощью некоторых препаратов, рецепты которых тоже часть секретов рода. В общем, парень не дотягивает до родовитых магов в части подготовки, но все равно имеет фору перед детьми обычных родителей. Вот только не знает, что с этим следует делать. «Пришвин!» «Да?» — откликнулся Максим. Приведи пример монстра седьмого ранга». Таких было немного, но знали о них все, как, впрочем, по уровню опасности, ранги и прочее, что вдалбливали не только магам, но и обычным людям чуть ли не с колыбели. В этом мире люди научились справляться с угрозой монстров, но те иногда все равно тревожили порядок и подвергали опасности мирных граждан. «Хм», — напрягся парень. «Крокорнат!» «Кто?» — выпалил Саня. «Криворог», — пояснил я. «Пойдет, но не выпендривайся и не называй твари нашими именами». Крокорнадами этих монстров называли шведы, но перевод был такой же. Сильные твари, немного напоминающие быков, с парой кривых здоровенных рогов, способных крушить бетон и камни, словно орехи. Опасные, особенно если оказаться с ними в небольшом пространстве, но прямолинейные и туповатые. А еще шкура толстая, поэтому остановить тяжело. «Крутяк!» — протянул Боря Юдин. «Видал его в иннете? Вот бы вживую поглядеть!» Боря был странным. Я его отнес к одиночкам, но за пару дней наблюдений сделал вывод, что даже такая классификация к нему не слишком подходит. Он часто уходил в себя, постоянно ковырялся в телефоне, причем чаще всего игрался с камерой и пытался снимать все подряд. Вот и сейчас отыскал в траве какого-то жука и пытался навести камеру, пока его не отвлекли упоминанием опасного монстра. «Сплюнь, дурак!» — рыкнула Полина. «Его даже в нашем монстрариуме не держат, потому что клетки крушит». Отставить разговоры пришлось прервать потенциальный галдеж. «Жуковский. В общем, я опросил всех балбесов, и каждый ответил на один из моих вопросов. Дураками они не были, а со сложностью я не жестил, поэтому...» «Хорошо, вы сдали зачет». В ответ на меня уставился весь класс. Особенно удивленным выглядел Антон. Он наклонился к Тихомиру и спросил: «Какой еще зачет?» Но услышать ответ не успел. «Это как так-то?» — разразилась Анжела. «Мы вчера из кожи вон лезли. Я эту грязь 2 часа вымывала. А им зачет за такую фигню?» Валиков с Островским нацепили довольные ухмылки и поглядывали на оболтусов, которые явно не были в восторге от такого неравенства. Оно действительно было, но не в ту сторону, как думали дети. «Я не собираюсь тратить свое время на тех, кто этого не хочет», — спокойно ответил я. «Лучше займусь перспективными ребятами и выведу их на новый уровень. Вы можете не беспокоиться, тут таких тестов хоть зад подтирай». Я помахал учебником под редкие смешки учеников. Теперь настроение сменилось, и оболтусы нацепили ухмылки. Но это они поспешили, конечно. И наверняка еще не раз проклянут меня, пока будут глотать собственные пот и слезы. «То есть», — нахмурился Петя. «То есть вы как были балбесами, так ими и останетесь», — хмыкнул Саня. Антон некоторое время наблюдал за происходящим с непониманием, но после объяснений Тихомира насторожился. Он пропустил вчерашний день и потому не был причислен ни к одной из групп. «Но оно и лучше», — неуверенно воскликнул Денис. «Пусть он вас пытает своими варварскими методами, а мы будем жить нормально». «А теперь к вопросу о нашей аудитории», — снова прервал их я. Облака на небе превратились в серые тучи, и это можно было принять за удачу, потому что принесет больше веса моим аргументам. «Халява закончилась, вандалы, никто не будет ремонтировать кабинет». «Чего?» — тут же разразилась Анжела. «Как так-то? Нам что, теперь до конца учебы на траве заниматься?» — вторила Полина. «Ага, особенно зимой», — буркнул Антон. Его ситуация особенно не радовала, потому что в разгроме он участия не принимал. Но для него будет другой воспитательный момент. «Когда я придумаю, какой именно?» «У вас есть 2 выхода», — продолжил я. «Первый — мы будем проводить каждое занятие ОМБ на этом славном месте». Тут я почувствовал, как на шею упала маленькая капля. Некоторые из учеников тоже почувствовали и подняли взгляды. «Второй...» Одиночные капли участились и обещали скоро превратиться в настоящий дождь. «Мы с вами самостоятельно сделаем ремонт». «Как это?» — подскочил Островский. И вместе с этим на поляну резко обрушился ливень. «Руками, Денис», — хмыкнул я. «Собственными руками». «Да не имеете права!» — пискнул Максим Пришвин, но тут же сжался от воды, попавший за шиворот. «Да как хотите, мне и тут нормально». До меня дождь не добирался, я выстроил вокруг себя купол, магического покрова, и капли разбивались о него, брызгая в сторону учеников. Тема сегодняшнего урока — влияние вредных привычек на здоровье человека и развитие магических способностей. Берем тетради, ручки и записываем. Но весь класс тем временем подскочил и пытался найти укрытие. Они прикрывали головы рюкзаками, однако порывистый ветер косил дождь из стороны в сторону, так что польза от этого была немного. Саня и еще несколько ребят, обладающих даром стихии ветра, пытались сделать вокруг себя такой же купол, как у меня. Я вообще зачастую выдавал свои способности под использование стихии, так что повторять за мной было ошибкой, и ни у кого ничего путного не получилось. Тот же Саня только обдал соседа порывом ветра и тем самым вдарил ливнем прямо в лицо. Ученики с даром воды справлялись чуть лучше, но это больше походило на дырявый зонт. Основ явно не хватало, так что справиться с этаким природным объединением двух стихий они не могли. Больше всех преуспел Миша Гордеев, но он все равно быстро промок до нитки. «Итак, первым делом разберем табакокурение», — кричал я. «Записываем, записываем. Повторять не буду, а вот спрошу сполна. Табакокурение — это вдыхание дыма табака. Табачный дым содержит более 70 вредных химических веществ, вызывающих рак и другие смертельные заболевания. Оказывает губительное влияние на источник мага, особенно в период его формирования. Крайне опасен для магов с даром стихии ветра, так как нарушает дыхательные способности, важные при использовании дара». Балбесы и оболтусы угомонились только когда жестокий ливень утих так же быстро, как грянул на наши головы, и вместо него начал капать спокойный дождь. К тому времени все промокли, так что плюнули на все и плюхнулись прямо на сырую траву, достали тетради, ручки и начали записывать за мной. «Теперь очень важно. Этого нет в учебниках, но будет на контрольной. Состояние легких, а также кровеносно-сосудистой системы неразрывно связано с состоянием источника и магических путей, малых и больших. Не нужно думать, что под ударом только маги ветра. Табак сужает каналы, снижает их гибкость, что может привести к закупориванию путей». Я глянул на детей. Все сидели со смурными мордами, но упорно водили ручками по тетрадям. Они даже не заметили, что мелкий дождь обходит бумагу стороной, а чернила не превращаются в размытые кляксы. «Ну да ладно, я обойдусь и без, спасибо». «Таким образом, — продолжал я, — курение затормаживает развитие источника, а также может вызвать разрыв каналов при выбросе большого количества магии». «Сергей Викторович», — поднял руку Денис. «Да». Шкет глядел на меня из-за облепившей лицо челки и хитро ухмылялся. «А мой дед курит всю жизнь и считается сильным магом. У него даже берут уроки наследники могущественных дворянских семей». «Аргумент, блин». Но он вызвал интерес у нескольких учеников. И это мы еще опустим, что Денис не понимает, как только что выставил свой рот в дурном свете. Дело даже не в курении. Если родовитый маг на старости лет вынужден обучать дворянских отпрысков, это говорит о плачевном положении рода. Очень плачевном. Основы магии знают и без какого-то деда со стороны, так что ему наверняка приходится делиться секретами практики рода Островских. Это все равно, что продавать последнюю рубаху, чтобы прожить немного дольше. «А я видел, как одного любителя завернуть самокрутку разорвало прямо во время схватки с противником», — будничным голосом парировал я. «Это хорошо, что он был огневиком, и взрыв получился такой, что противник тоже подох. А то сгинул бы без пользы». Я даже не придумывал. Это реальный случай. Меня как-то отправили на задание вместе с союзными войсками страны, которую я не мог называть из-за секретности самого союза. Но там был один боец в годах, самый опытный из них. Суровый мужик, борода с сединой, взгляд волчий, оскал собачий, а чуйка, как у срущей кошки. Что бы последнее ни значило. Это слова его сотоварищей, не мои. В общем, этот мужик дымил в каждую свободную минуту. Хорошо, хоть на маршах умел сдерживаться, иначе нас бы вычисляли на раз-два. Я предупреждал его, чтобы завязывал и занялся здоровьем. В нескольких узлах скопились сгустки магических осадков, и ситуация становилась критической. Он меня, конечно, не послушал. Так вот, мы вполне удачно напали на логово боевиков, и все шло как по маслу, но вдруг раздался взрыв. Это засранец в полной мере прочувствовал принцип «курение убивает», но это ему уже не помогло. «Ошметки нам пришлось собирать в километровом радиусе», — вздохнул я, поддавшись воспоминаниям. Затем снова обернулся на шкалеров, которые почему-то раскрыли рты и выпучили глаза в мою сторону. «Так, о чем это я? Да, точно. Некоторые люди действительно имеют что-то вроде иммунитета к пагубным привычкам. Но зачастую это просто куда более крепкое здоровье, чем у большинства, и без тех самых привычек они могли бы прожить более долгую и полную жизнь. И к тому же достичь более высокого развития магии». Денис помрачнел и опустил взгляд, поджав губы. Его источник то скручивался в узел, то вспыхивал от негодования. «Так что решайте сами», — улыбнулся я. «Быть может, вы из тех, кому табак не особо навредит, кто знает. Ну или вас когда-нибудь разорвет, стоит только выпустить чуть больше энергии». «Так себе лотерея, мне кажется». Я сделал небольшую паузу и дал ученикам время переварить услышанное. Но затем продолжил. «Следующим у нас идет алкоголь. Записываем». Алкоголь — наркотическое вещество в виде бесцветной жидкости, оказывающее различное влияние на психическое и магическое состояние человека. Итак, урок прошел как нельзя лучше. Имелись бы в этом мире боги, я поблагодарил бы одного из них за ливень, очень вовремя грянувший на наши головы. Дети прониклись. Очень. И все согласились, что так учиться нельзя, и следует поскорее начать ремонт кабинета. Так что мой план удался. И балбесы тоже отреагировали, как я и ожидал. Они обрадовались, что их не коснутся мои особые тренировки и специальные занятия, но не учли одну вещь. Я же сказал, что весь класс Д будет лучшим в академии. Они ведь числятся именно в нем. Так что пускай пока думают, что я на них забил. А потом, когда оболтусы перейдут на следующий уровень, название которому мне еще предстоит придумать, а разрыв между двумя группами вырастет, балбесы сами попросятся на поруки. Антон, кстати, сразу захотел к оболтусам, подошел ко мне после урока и попросился. С ним будет отдельное занятие чуть позже, и по результатам будем смотреть, что с ним делать, но вряд ли возникнут проблемы. Парень заряжен и полон энтузиазма. Так что у меня было хорошее настроение. Солнышко снова выглянуло, причем его жар компенсировала прохлада после дождя. Птички снова запели, а улыбка сама собой поселилась на моем лице, пока я шагал в администрацию, чтобы обсудить с директором детали будущего ремонта. Я подошел к двери его кабинета, постучал и открыл. «Василий Павлович», — зашел внутрь, — «я тут к вам по одному вопросу». «Сергей Викторович», — подскочил тот, — «вы-то мне и нужны». «Хорошо, очень хорошо, что заглянули, присаживайтесь». Он выглядел обеспокоенным, даже взволнованным и слишком уж любезным. «Чай, кофе, может, какао? Мне как раз посоветовали одну замечательную марку, не поверите. Вкус очень насыщенный и...» «Господин директор, давайте ближе к делу». — насторожился я. «Да, наверное, так лучше». Он немного замялся и скривил неловкую улыбку. «Тут такая ситуация, Сергей Викторович. Вы же в курсе недуга Семёна Семёновича?» «Вы про разорванное...» «Да-да, именно про это, Сергей Викторович. Так вот, у нас проблема. В академии всего два учителя физкультуры, и такую нагрузку один человек не потянет. Нам срочно нужен учитель на замену. Срочно!» Он выжидающе уставился на меня. Я с прищуром глядел на него. «Ну, наверное», — протянул я в ответ. «Только при чем тут Сергей Викторович? Возьмите нагрузку Семёна Семёновича», — воскликнул директор. «Вы вон уже и в роль вжились, смотрю. Спортивный костюм носите. Он вам, кстати, очень идет. «Сёма, Джокер, ты недоделанный. Да чтоб тебя в этой больничке. Вылечили, блин, поскорее». «Если согласны, то с меня причитается бонус», — хитро улыбнулся директор. «А вот это уже более предметный разговор». «И что за бонус?» Василий Палыч только что хитро улыбился, но теперь будто растерялся. «Да давайте этот бонус будет сюрпризом, Сергей Викторович!» Нашелся он, что ответить. «Так ведь интереснее, согласитесь. И поверьте, вы будете очень довольны». «И когда же я буду очень доволен?» — прищурился я. «А вот выпишут Семёна Семёновича из больницы, и все будет», — заверил директор. Однако меня терзали смутные сомнения. Что-то неуловимое такое, почти незаметное, подсказывало, что он сам еще не придумал, чем меня наградить. Да и выверт из ситуации придумал только что. «Ладно», — протянул я, — «так уж и быть». Все же я чувствовал некоторую ответственность за случившееся с кабанчиком. Может, немного переборщил тогда на вышибалах? Да не, бред какой-то. «Ну вот и отлично», — обрадовался Палыч. «Бумагами я займусь, не волнуйтесь. Все будет готово в кратчайшие сроки, оформим как совмещение должностей с полной ставкой, конечно же. Но пока вы должны спешить». «Спешить?» И тут Палыч нацепил такую, якобы невинную улыбку, за которой точно не следовало ничего хорошего. Но не спешил отвечать. «Директор, так куда мне нужно спешить?»